Их жизнь в Мехико началась с суеты, и представление о дипломатической работе у Сергея Борисовича резко изменилось. Едва приняв дела и вручив президенту верительную грамоту, он получил его просьбу оказать содействие в ликвидации последствий наводнения в южных районах. Кроме того, в стране работало много специалистов, нефтяников, газовиков и металлургов, причем с семьями, и стоял острый вопрос школьного образования их детей, поскольку в то время им не разрешалось учиться в местных школах с капиталистическими нравами. И это все помимо основных обязанностей посла, десятков обязательных встреч, приемов, выдачи виз, переговоров и прочей рутины. Ко всему этому Сергей Борисович сильно простудился в жаркой Мексике, ибо не умел пользоваться кондиционером, и однажды включил его в спальне и уснул на холодке. А проснулся уже с температурой, кашлем и насморком, так что провалялся почти неделю и с той поры больше не пользовался благами цивилизации. Ангелина была тогда в ранге атташе по культуре и прессе, занималась связями с общественностью, то есть создавала имидж представляемого государства, и до поры до времени Сергей Борисович даже не подозревал о ее истинной профессии и поручениях, которые она выполняла. Однако вскоре заметил, что чаще всего жена общается и даже проводит время в обществе торгового атташе Лобзина, переводчика и повара. Коллектив небольшой, жили скучно, и вся жизнь представительства была на глазах. А поскольку отношения с Мексикой в то время считались дружественными, то посольство не испытывало каких-либо неудобств. Можно было спокойно передвигаться по всей стране, останавливаться в гостиницах, ездить на отдых хоть к берегам Тихого океана, хоть к Мексиканскому заливу, в горы или джунгли. Этим Ангелина и пользовалась, уезжая на воскресенье то с Лобзиным, то с переводчиком. Все они в совершенстве владели испанским, а через пару месяцев, покрывшись густым загаром, мало чем отличались от местных жителей. У повара, впрочем, как и у посла, выходных не было. Возвращалась она обычно поздно и почти счастливой. Шептала какие-нибудь манящие слова, мол, так здорово кататься на доске по океанским волнам. Только жаль, тебя не было рядом. Отмывалась в душе от соли и исчезала в своей спальне. Сергей Борисович воспринимал это как женскую хитрость. Ангелина умышленно дразнила отдыхом в обществе мужчин, дабы вызвать у него чувства. Но достигла обратного результата. Ничего, кроме отчуждения, он не испытывал. Однажды она уехала с Лобзиным, будто бы в Акапулько, но позвонила из Матамороса. Сказала, будто у них сломалась машина, и они приедут только завтра к вечеру. Уснуть он не мог. До глубокой ночи смотрел телевизор. Потом болтался по квартире, стараясь разобраться в своих чувствах. И, разогревшись ревностью, зашел в спальню Ангелины. Сергей Борисович не мог объяснить себе, что он ищет, какие улики и следы измены хочет найти. Скорее всего, им двигало желание заглянуть поглубже в душу своей служебной жены, понять, есть ли у него надежда на ее чувства и определиться, как быть дальше. Он осмотрел столик под зеркалом, прикроватную тумбочку, ни писем, ни открыток, ни тем паче дневниковых записей, хотя он знал, что Ангелина переписывается с родителями и подругами по ИМО. Когда же открыл платяной шкаф с нарядами и с чувством ревнивого подозрительного мужа стал ощупывать одежду, вдруг обнаружил в кармане джинсовой куртки ее дипломатический паспорт. Он не знал еще, что это такое оказаться в чужой стране без документов, но отлично представлял возможные последствия. К тому же Матаморос находился на границе с США, а холодная война была в разгаре. Утешение, что Ангелина находится там с Лобзиным, человеком опытным, работающим в Мексике уже 4 года, было слабо, и он не смог уснуть до утра. Весь день Сергей Борисович не находил себе места, ждал звонка, но она так и не позвонила и приехала только вечером, как и обещала. Он настолько разозлился на своего соперника, что тотчас же пригласил к себе в кабинет, велел написать объяснительную и отстранил от работы до особого распоряжения. Привыкший к лояльности чрезвычайного и полномочного, Лобзин этому изумился. «У нас сломалась машина!» «Почему вы оказались в Матаморосе, если поехали в Акапулько?» — едва сдерживаясь, спросил Сергей Борисович. «А по дороге передумали», — с наивной легкостью объяснил соперник. «Ангелина никогда не была на северо-западе страны. Хотел ей показать. Но у нас полетела помпа». В тот же вечер он сделал письменное распоряжение. Все маршруты передвижения сотрудников посольства согласовывают с ним лично, после чего спустился в гараж посольства и спросил у механика, менялась ли помпа на автомобиле торгового атташе. Тот осмотрел и дал определенное заключение. Не менялось. «Подтвердите это письменно», — велел Сергей Борисович и пошел в свою квартиру. Ангелина отмокала в ванне и слушала мексиканские мотивы. Дверь оказалась не запертой, поэтому он вошел, убавил звук магнитофона и поздоровался, как ни в чем не бывало. «Ой!» — будто бы испугалась она. «Забыла запереться!» «Что-то ты стала забывчивой!» Он присел возле ванны. «Как поездка?» «С приключениями!» Она достала из воды мокрую руку и щелкнула в него брызгами. «Представляешь, сначала у нас сломалась машина. Потом оказалось, что в Матаморосе отремонтировать ее невозможно, и нас на трейлере отвезли в Монтерей. Зато я посмотрела эти города». «Ты хорошо училась в ИМО?» «Хорошо». «А вам говорили там, что ложь сотрудников представительства несовместима со статусом дипломата?» «Ты меня ревнуешь», — догадалась она. «Это уже хорошо». «Машина Лобзина не ломалась, и ты об этом знаешь». «Верно», — подхватила Ангелина. «Потому что она все это время стояла в Мехико, а мы ездили на другой, взяли в прокат. Вот она и сломалась». «Почему вы не поехали на своей?» «Сам подумай. Мотаться по стране на машине с дипномерами не очень удобно. Обращают внимание». «Поэтому и паспорт не взяла». «Паспорт?» Она на мгновение смутилась. «Да, я забыла его в куртке». «С дипломатическим паспортом тоже неудобно. Например, показывать его в гостинице». «Между прочим, шарить по чужим карманам тоже нехорошо». «Не по чужим. Я твой муж, и к тому же начальник, со всяческими полномочиями». Она достала мочалку, выдавила на нее жидкое мыло. «Потри мне спинку, начальник». Сергей Борисович уловил фальшь в ее голосе и поведении. Отвлекало внимание. «Почему вы поехали в Матаморос?» — хмуро спросил он. «На границу США, без паспорта». «Я должна знакомиться со страной. Это входит в мои обязанности». «Ты от меня что-то скрываешь». «Да ты меня ревнуешь, Сережа!» Она хотела погладить его чуб, но Сергей Борисович увернулся. «Ревную. И завтра же отошлю в МИД представление на своего соперника. От работы он уже отстранен». «Не делай этого», — после задумчивой паузы проговорила Ангелина, играя плавающей на воде мочалкой. «Он не соперник». «А кто соперник? Переводчик или повар?» «Мне казалось, ты ничего этого не замечаешь. И меня тоже. А скажи, ты переживал всю эту ночь и, наверное, не спал?» Перед назначением на должность, когда Сергей Борисович проходил специальную медкомиссию с тестированием, он впервые узнал, что обладает ассоциативным мышлением. До этого он никак не мог объяснить себе, почему в самые неподходящие моменты вдруг вспоминает некие отвлеченные картинки, никак не связанные с реальностью, но почему-то кажущиеся очень важными. И сейчас, услышав от Ангелины этот вопрос, он неожиданно увидел одичавший угол городского парка и Риту Жулину, которая привела его сюда, чтобы сказать, что у них больше ничего не будет, потому что он стал смелый, ничего не боится и не трепещет, как прежде. «Нет, я, как всегда, хорошо спал», — отпарировал он, прибавил звук в магнитофоне и вышел. До этого он всегда думал, что все его женщины чем-то обязательно похожи на Риту только потому, что он выбирал их сам, по неуловимым признакам, подсознательно. Однако Ангелину выбирал не он, и увидел ты ее впервые, когда судьба уже была предрешена. Ну, поди ты. И она оказалась похожей. А это значило, что ничего хорошего у них не получится, как не получилось с другими. С этими отчаянными мыслями он лег в постель, и, несмотря на духоту летнего вечера и горячие простыни, уснул почти сразу. И проснулся от того, что на грудь ему положили два ледяных осколка. Он встрепенулся, сделал движение, чтобы сбросить их, и в полумраке увидел сидящую рядом Риту. Ее руки лежали у него на груди, и теперь, в яви, он не мог определить, что от них исходит — холод или жар. «Я замерзла», — пожаловалась она. «Согрей меня». Он привстал. «Нет, почудилась. Ангелина». «Напугала», — он перевел дух. «Показалось, это не ты». Сергей Борисович только сейчас ощутил, что руки у нее и впрямь ледяные, и сама дрожит, как тогда в недостроенной бане. Замерзнуть в такой жаре казалось невозможно, поскольку он обливался потом и оттого подумал, что это ее очередная хитрость. «Ты спала с включенным кондиционером?» — спросил он, осторожно укладывая ее под простынь рядом с собой. «Нет», — прижимаясь к нему, пробормотала Ангелина. «Мне просто стало холодно. Невыносимо». «Тебя морозит. Может, перегрелась на солнце?» «Это не от солнца. Меня каждую ночь колотит». «От чего?» «Нервная. Днем ничего, нормально. А потом начинается. Потому что я целый день ввожу себя в состояние хладнокровия, а ночью оно выходит». «Что выходит?» – рассеянно спросил он. хладнокровие. А почему ты нервничаешь? Тебя еще не посвятили в суть моей работы, хрипловато проговорила она. Но со временем обязательно посвятят. Пусть это будет нашей второй семейной тайной. Я выполняю особые поручения. И считаю, в этом нет ничего зазорного, потому что работаю на благо нашей Родины. Ничему не удивляйся, Сережа. И не переживай. У меня есть еще один паспорт, мексиканский. Это называется документы прикрытия. И людей, которые мне помогают, не наказывают. Лобзин вчера спас меня от возможного провала и даже не подозревает об этом. А ты на него представление. Я ничего не знал, обескураженно проговорил Сергей Борисович. Не думала, что ты такой ревнивый и жестокий. Ревнивый – это да. Но почему жестокий? Потому что лучше бы ты согласился делать это для здоровья, вдруг откровенно заявила она и перестала дрожать. И тогда бы я чувствовала мужское плечо, силу, женскую радость. Наконец, не тряслась бы по ночам. А тебе хочется по любви. Ну, жди ее. А я все равно теперь спать буду с тобой. Согрелась и мгновенно уснула. Наутро он сразу не мог вспомнить ночного разговора. Забыл, заспал. Сработала защитная реакция. И поэтому проснулся с ощущением новизны и затаенной радости. Ангелина еще спала, расслабленно забросив руки на головку кровати. И только сейчас, при свете солнца, он заметил, что золотистый загар по ее телу ровный, без единого пятнышка от купальника. Значит, ездит на ставшие модными и во многих штатах запрещенные нудистские пляжи. И вдруг с ужасом подумал, какой скандал разразится, если ее прихватят где-нибудь голой, да еще в обществе, например, торгового атташе. На подобные облавы полиция ездит с прессой. Обнаженная жена советского посла попадет на страницы газет. И в этот миг всплыло в память ее признание, толкнувшее в лицо, как ударная волна. Он сел на кровать спиной к Ангелине и ощутил на голове ее руку. «Ты привыкнешь», — угадала она его мысли. «Мне тоже вначале было странно. Кажется, двойная жизнь, двойные чувства, нет цельности души и разума. Все не так на самом деле, если об этом не думать, и жить по системе Станиславского, то есть проживать свою роль. Ты не бойся за меня, Сережа. Я знаю, как играть в предполагаемых условиях, с воображаемыми предметами. Правда, потом морозит по ночам, но ты меня согреешь, и тогда никому не позволю играть с собой. Как только почувствую, что мной манипулируют, в тот же час сама превращусь в воображаемый предмет».